Внутри модуля царил полумрак. Небольшие оконцы из потресканного плекса давали скудное освещение. А еще тут, помимо полумрака, царил весьма специфический аромат, состоявший из смеси ядреного пота и анаши. В ближайшем правом углу были свалены вещмешки и дорожные сумки, на которых возлежал средних габаритов дремотный мужлан чуть за 40, ровесник Иванова. Мужлан был бос, обрит наголо, одет в линялые штаны от афганки и табельную майку с прозеленью, даже не второй свежести. На левом плече бледненькая татушечка, оскалившийся тигр и надпись «Окса». На шее грязная марлевая повязка. Мужлан был занят сразу тремя делами. Посасывал гигантскую козью ногу с шалой, лузгал семечки из трехлитровой банки, мастерски сплевывая на сторону, и внимательно наблюдал за поединком. Поединщики были представлены двумя крупными экземплярами. Разница в возрасте и весе, соответственно, примерно 10 лет и 15 кило. Камуфляжные штаны, мокрые от пота табельные футболки, багровые физиономии. Что характерно, как и мужлан с шалой, оба босые. Слева от входа стояли в ровненькой шеренге три пары кроссовок, две сильно ношенные, одна совсем новенькая. Рядом лежало оружие и разгрузки с боеприпасами, также в трех экземплярах. Ротоборствующие топтались во втором отсеке, пыхтели как паровозы, устали порядком и постоянно перемещались, мелькая то в межкомнатном дверном проеме, хронически лишенном двери, то в большущей неровной дыре слева. Это доставляло мужлану на вещмешках изрядное неудобство. Чтобы быть в курсе, приходилось водить лысым черепом справа налево. Шея, видимо, не работала, двигался весь корпус, и оттого мужлан был здорово похож на китайского болванчика. У Иванова был такой в детстве, когда жил с родителями в Харбине. «Ты кто?» — покосившись на пришельца всем корпусом, поинтересовался мужлан. «Петрович я», — ответил Иванов, сходу подстраиваясь под обстановку. «Ясный пень, тут буром переть и на горло брать, только делу вредить. Можно в дыню схлопотать, а то и увечья получить». Увечья Иванов не любил. У него на госпиталя, как и на Дон табак, была устойчивая аллергия. «Глебыч!» — кивнул мужлан и протянул гостю самокрутку. «Хм, не курю». Иванов изобразил благодарственный жест и ткнул пальцем в сторону драчунов. «Молодой, хорошо держится, при такой разнице в весе». «Это Гес хорошо держится», — с ленивой растяжкой опроверг Глебыч. «Если б не опыт, пацан бы давно его уже утоптал. Смотри, какой прыткий! А ты кто, Петрович?» «Человек я, православный». «Не, это понятно. А чё пришел?» «Да так, командиром к вам направили. Вот, хожу, осматриваюсь». «Хм...» Глебыч аккуратно притушил самокрутку об стену, поставил банку на пол, встал и, застегнув верхнюю пуговицу на ширинке, рявкнул. «А ну хорош скакать! Командир пришел!» Младший драчун понял команду буквально, тотчас развернулся и изобразил строевую стойку, прижав руки к бедрам. «Оп!» Старший, опытный воин, воспользовавшись моментом, коварно легнул соперника в пах. Соперник, побледнев, скрючился и рухнул на колени, схватившись за промежность. «Оп!» Опытный воин легонько добавил кулачищем по затылку, повергая соперника ниц, и наступил ногой на горло. «Пипец! 200-й!» Молодой пустил пузыри и слабенько шлепнул ладонью по полу. «Сдаюсь, мол, 200-й так 200-й!» «Ладно, живи!» — разрешил старший, убирая зловещую стопу с горла поверженного и протягивая ему руку. «Правило номер один! Хороший враг, мертвый враг! Сражайся, пока не убедишься, что он труп, и ни на что не отвлекайся! Пусть небо обрушится на землю, отвлекаться нельзя, пока не убедишься, что твой враг отдал концы! Вставай давай, чё разлёгся?» «Подполковник Васильев!» — представился Глебыч. «Семен Глебович, инженер!» «Родственник, что ли?» Иванов удивленно приподнял правую бровь и кивнул на дверь. «С кем? А, с этой! Не, однофамильцы!» «Понял!» Иванов почесал затылок и с интересом уставился на инженера. Про Глебыча он был наслышан. Это уникум в своем роде, но видел в первый раз. Вот значит ты какой пятнистый олень. «Майор Петрошин!» — напомнил о себе победитель турнира, сделав два строевых шага гостю и энергично стукнув себя подбородком в грудь. Чуть шею не вывихнул. «Евгений Борисович, можно просто Женя, седьмой отряд, чемпион команды ПРБ. Салага не возражает?» Салага, шатаясь, поднялся с пола и томно кивнул. «Чемпион так чемпион!» Лейтенант Кочергин! Сергей! ГРУ! «Очень приятно!» Иванов поочередно со всеми поручкался, чуть дольше положенного задержав взгляд на Петрушине. О подвигах этого типа он также был наслышан. Вот это порезвилось руководство! Не команда, а кунсткамера какая-то! Полковник Иванов, Сергей Петрович, контрразведка округа, Васильева!» На зов явилась задумчивая капитанша, встала у двери, руки сложила на груди, носик сморщила. «Да, воняй тут у вас, одно слово, варвары!» «Как звать?» «Лиза!» «Бедная!» «Есть такой грех!» Лиза со вздохом поправила прическу, шагнула к оконцу, легонько толкнула его. Вывалилась нафиг вместе с рамой. «Проветривание помещения называется!» «Бедная Лиза, да, была богатая, разве бы торчала тут с вами?» «Ничего, у вас все еще впереди», — обнадежил Иванов. «Ну вот, завтра к утру еще двое потянутся, и команда в сборе. Так, должна еще быть группа маттехобеспечения, два прапора и водила-сверчок. Те, что в кузове лежат, это оно?» «Возможно!» Опять в растяжку произнес Глебыч. «Но не факт!» «Не понял!» «Когда мы пришли, оно уже тут стояло!» Объяснил Петрушин победитель. «Оно лежало! Оно уже такое было!» «А сверчок?» «Не было!» Утвердительно кивнул корпусом Глебыч. «Точнее, не видели!» «Лиза, водилу не видела?» «Не видела!» Лиза высунула носик в оконце и вдохнула полной грудью. «Но он был!» «Откуда данные?» — прицепился Глебыч. «Ты ж не видела!» «Прапорщики пьяные, в кузове. Машина заехала недавно. Она что, сама по себе заехала?» «Логично», — согласился Иванов. «Ладно, разберемся. Так. Что будем делать, командир?» — подсказал Петрушин. «Жить будем», — оптимистично заявил Иванов. «Прежде всего приведем в порядок быт, потом все остальное». «С кем жить?» Петрушин недвусмысленно облизал Лизу призывным взором. «Где и как жить?» «Я, Глебыч, и психолог завтра с утра подтянется. В этом гадюшнике», — определился Иванов. «Товарищ Петрушин, представитель спецназа ГРУ, и еще один разведчик, с утра подтянется, во втором гадюшнике». «Я не представитель», — заскромничал побежденный лейтенант. «Я уже объяснял коллеге, что спецназ ГРУ... небольшая частичка ведомства, а я офицер аналитического отдела». «Да я и говорю, ВВшный спецназ круче ГРУшного!» Не в тему подбоченился Петрушин. «Били и будем бить!» «Короче...» Слегка возвысил голос Иванов. «Мы теперь все в одной упряжке. Попрошу без этого, без всякого. Лиза у нас за связь отвечает. Обустраивайтесь в кунге КШМ-ки. Дырчик мы вам закажем. Вот, собственно...» «Прапора и контрактер!» — напомнил Глебыч. «Блиндаж!» Иванов мстительно прищурился. «Как проспятся, пусть обустраиваются. Предупреждаю всех. Спиртное употреблять только по моей команде. Я не аскет, на горло наступать не стану. Но прошу соблюдать некое подобие офицерской этики. И еще, Глебыч, я не курю». «Нет проблем!» Глебыч ленивым щелчком шибанул козью ногу в оконце. «Вы не думайте, я не злоупотребляю. Так, балуюсь». «Ну и славно. А зачем майора обидели?» «Крыса штабная!» Петрушин презрительно оттопырил нижнюю губу. «Писарчок! Чмо короче!» «Ну и что, писарчок? Каждый труд достоин уважения. Нормальный парень, без чванства. Вон, мешок помог нести». «Да хам он!» Глебыч почесал нос. «Правильно обидели! Пусть спасибо скажет, что в дыню не выписали!» «В смысле хам?» Инженер охотно пояснил суть штабного хамства. «Оказывается, майор, на вполне миролюбивый вопрос сидевшего без знаков различия Глебыча, ты кто?» Побагровел, вытянул руки по швам и рявкнул, что он офицер штаба объединенной группировки, и попросил не тыкать. Ну и послали, естественно. А, еще Петрушин предложил пари, что уделает майора за 4 секунды, в спарринге, без обуви. То есть 4 секунды от команды понеслось, и до отправки вышеупомянутого майора в полный нокаут. Но это была шутка, понимать надо. Ну и хрен с ним, подытожил Иванов. А теперь за работу, братья, и сестрички. Распределив соратников по участкам работы, Иванов потер руки и приготовился наблюдать, как эти асы ратного дела будут выглядеть в роли уборщиков. Согласитесь, момент весьма пикантный. Не каждый день приходится видеть, как майор и подполковник машут веником. Увы, чуда не произошло. Пока Лиза с лейтенантом ломали кусты для веников, Глебыч резко пропал, словно в воздухе растворился. А Петрушин сходил к мазуте и привел пятерых чумазых солдат. Солдаты с удивительным для военного времени энтузиазмом принялись за работу и за час навели в расположении команды идеальный порядок. «Мы теперь у вас каждый день будем убираться», — сообщил на прощание худосочный ефрейтор с цыпками на шее. «Вы только свистните, мы ж понимаем, офицерам самим впадлу работать». «Чудны твои дела, господи!» — пробормотал пораженный контрразведчик. «Или я чего-то недопонял?» «Ничего чудного!» — моментом сдала товарища законопослушная Лиза. «Женя, прапорщиков ограбил, только-то и всего!» Оказывается, Петрушин провел ревизию в 66-м, присвоил часть личного имущества прапорщиков, все равно пьяные, им не надо, и выделил артиллеристам по пачке дон табака, 3 банки сгущенки, 2 тушенки и 2 буханки белого хлеба. При этом сказал, что каждый труд должен быть вознагражден, и обещал впредь поступать так же. Еще изъял 7 бутылок нормальной водки. Бесланская «Звезда» Улугбека не самопал, которую передал командиру на хранение. Солдатам водку давать не стал. В относительно мирных условиях проживания на базе это не педагогично. Через некоторое время возник Глебыч. И не один, а с приятным дополнением. Никуда он не удирал, как грешным делом подумал Иванов, а вовсе даже наоборот, принял меры, чтобы избавить командира от составления заявки на тыловое имущество. Дополнение было выражено в форме Урала, груженного бытовыми прибамбасами, и 2 почти трезвых прапорщиков с плотницким инструментом. Прапорщики быстро и без суеты соорудили пищеблок, навес, печь, котел для воды, стол и лавки, установили умывальник, подправили сортир и душ, заделали дыру в командирском модуле, поменяли плекс в оконцах и оборудовали 7 спальных мест. До блиндажа не снизошли. «Эти сами с руками!» — последовал кивок в сторону тел, возлежащих в кузове 66-го. «Проспятся, сами себя обслужат!» Пока правильные прапора возились с обустройством, Глебыч установил 2 ТА-57 Лизе и командиру, отмотал 50 метров провода и самовольно врезался в центральный кабель, который проходил рядом с артиллеристами. Еще 3 аппарата были презентованы Лизе про запас, все равно списанные не жалко. «Глебыч, а почему ГЕС?» — полюбопытствовал между делом праздный Иванов, тычком перста обозначив объект Петрушина, который в этот момент совместно с побежденным лейтенантом навешивал на турник самодельную грушу. «Обычно Жень обзывают иначе. Джон, например. А вы посмотрите внимательно!» «В быту выкать не обязательно», — демократично заметил Иванов. «Разница в звезду, почти ровесники». «Ладно», — кивнул Глебыч. «Смотри, Петрович, рыжий, конопатый, основательный. Ну, и еще ряд нюансов. ГЕС вообще сокращенный вариант. Официальная его погремуха, гестапо. А в спецназе просто так прозвище не дают. Это я тебе точно говорю». С телефоном жить стало проще. Иванов быстренько обзвонил всех, кого положено. Обнаружил кучу хороших знакомых, часть из которых сидели на хлебных местах и решил ряд проблем. В результате завтра с утра обещали принять на продовольственном складе начальника ВХД одно из тел в 66-м, конкретно которое пока не ясно. Обещали принять заявки на связь, экипировку, ГСМ и вооружение, а также обнадежили туманной наводкой по дизелю. У связистов, мол, два резервных, договоритесь, один ваш. Договориться, не проблема, деловито вник в командирские заботы Глебыч. Их зампотыл Игорь Кириллов, мой кореш. Надо 3 литра, ночь и день на реабилитацию. Ну, поспать потом, 3 литра у нас есть. Ну и славно, порадовался Иванов, забирай вперед. Все, уже пошел. По окончании бытоустройства гестапо Петрушин отпросился к своим с ночевкой. Все равно делать пока нечего, и утащил с собой лейтенанта, типа опыт перенимать. Иванов не возражал, тут как раз принесли пока что бесполезный компьютер и копии личных дел. Надо было ознакомиться, составить заявки, поработать с документами и вообще немного поразмышлять в спокойной обстановке. Кроме того, приятно порадовала возможность остаться наедине с Лизой. Пора-пора будут в отключке до утра. Глебыч компетентно сообщил, что он в этом толк знает. Очухаются, ночью саушки будут бухать, дверь на шпингалет и... Ужин с коньячком, правильное общение, ночь впереди. Нет, это, конечно, маловероятно. С первого дня сходу, что называется. Но Иванов не с воза упал, еще не старый совсем. В самом соку, крепенький, вполне пригожий. И по причине дикой начитанности очень интересный собеседник. А вдруг получится? Добротный командировочный интим. Дорогие мои, для военного человека большая личная удача. Удобно, полезно и приятно во всех отношениях. И проблем в коллективе поменьше будет, если сразу определиться, кому конкретно дама оказывает благосклонность.